Владимир Маяковский в знаменитой «желтой кофте», Михаил Кузьмин и Иосиф Мандельштам, худой юноша с длинными черными ресницами и неизменным цветком в петлице. В углу часто курила Ахматова в узкой юбке с шарфом, наброшенным на плечи, в черных агатовых бусах. Ее всегда окружали поклонники. Знаменитый Александр Блок находил красоту Ахматовой странно пугающей. Мандельштам называл ее «черным ангелом» со странной печатью Господней. Поднимаясь на сцену читать свои стихи, Ахматова полностью преображалась. Она обледнела. Взгляд ее становился пристальным и глубоким, словно она пыталась загипнотизировать слушателей. Ее голос буквально завораживал. Художник Юрий Анненков писал: «Я не помню никого другого, кто владел бы таким умением и такой музыкальной тонкостью чтения, какими располагала Ахматова». Георгий Адамович вспоминает: «Нет, красавицей она не была, но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду, среди любых красавиц, выделялся бы своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание». Многие художники пытались передать эту неподдельную одухотворенность в портретах Ахматовой, среди которых выделяется портрет работы Натана Альтмана. Ахматова всегда двойственно относилась к своему знаменитому портрету, где она изображена в синем платье с ярко-желтой шалью. Ей всегда больше нравился портрет Александра Тишлера. Центральной фигурой кабачка была актриса Ольга Глебова-Судейкина. Ольга танцевала в Малом театре и играла Коломбину в постановке «Шарф Коломбины» у Всеволода Мейерхольда. Ее исполнение «Пляски нимф и козлоногих» у Ильи Сацца было невероятно эротичным. Ольга играла также Деву Марию в «Полете Девы Марии с младенцем в Египет» по пьесе Михаила Кузьмина. Музыку к этому спектаклю также написал Илья Сац. В поэме «Без героя» Ольга появляется с черно-белым веером в руке. Она шепчет о вечной весне и пробуждает воспоминания об ушедшей юности. Ахматова называет Ольгу своим двойником, но физически эти женщины совершенно не походили друг на друга. У Ольги были длинные белокурые косы, как у Мелисанды, по словам Артура Лурье. Ольга была очаровательна. Красота же Ахматовой совершенно иного рода. Она была элегантна, чуть угловата, стройна. У нее высокие скулы, большие серые глаза и нежный обрис губ. Черные волосы всегда зачесаны назад и собраны в низкий пучок. Лоб закрывала челка. Черты лица Ахматовой отличались классическим совершенством, хотя по сегодняшним меркам ее орлиный нос вряд ли вызвал бы восхищение. Ее лицо и вся ее внешность были поразительны. Когда она стояла на сцене, и шаль спадала с ее плеч, она излучала странное хладнокровное достоинство, которое гармонично дополняло ее образ. Даже украшения идеально вписывались в этот образ. Бабушка Ахматовой оставила ей черное кольцо, гладкое и покрытое золотой эмалью. В центре сверкал небольшой бриллиант. Анна всегда считала, что оно обладает магической силой и защищает своего владельца. В петербургской повести Коломбина десятых годов живет в квартире, обставленной в стиле Ольгиного дома. «Дом пестрей комедианской фуры, облупившиеся амуры, охраняют Венерин алтарь. Певчих птиц не сажала в клетку, спальню ты убрала, как беседку. Ольга всегда тяготела к итальянской комедии масок. И это удивительно, потому что родилась она в Пскове, и прадед ее был крепостным. Отец Ольги служил мелким чиновником, точно таким, о которых писал Достоевский. Не все находили ее интересной. Жена Осипа Мандельштама, Надежда, писала о ней довольно недоброжелательно, называла ее одной из кукол Санкт-Петербурга и отмечала ее неестественный изможденный вид, хотя и признавала, что она была милым, легкомысленным, воздушным созданием. Вера де Боссет, позднее ставшая женой Игоря Стравинского, увела у Ольги мужа и вышла замуж за Судейкина. Об Ольге она отзывалась довольно презрительно. Актриса она была никакая, петь и танцевать не умела и вообще была довольно пустая особа, которую мало что интересовало, кроме ухажеров. Но вот Артур Лурье отмечал, что Ольга была исключительно музыкальна. У нее были чарующий смех и игривые манеры. Ей нравилось самой делать кукол. Свои сокровища, Дон Жуана, Царицу ночи и Дездемону, она хранила в специальных коробках и доставала только для того, чтобы показать гостям. Ольга обожала гулять по Александровскому рынку, где можно было купить старинный фарфор и разные безделушки, табакерки и миниатюры. Ей нравилось приходить в знаменитый театральный дом Азаровского. Этот изящный маленький дом был обставлен мебелью елизаветинской эпохи из карельской березы. Здесь стояли клавесины, висели венецианские зеркала. Ольга обладала прекрасным слухом и великолепной музыкальной памятью. Она могла спеть все, что угодно, лишь раз услышав. Осип Мандельштам часто присаживался за столик Ахматовой. Он великолепно читал собственные стихи. Ахматова, не любившая слушать поэтов, в конце жизни говорила Анатолию Найману: «Все мы читали стихи, а потом начинал читать Мандельштам. И это было, словно взлетал белый лебедь». Мандельштам всегда называл себя разночинцем-интеллектуалом, не принадлежащим ни к одному общественному классу. Он родился в Варшаве в 1891 году. Его отец Эмиль торговал кожами. Примечание. Родным языком Эмиля был немецкий. В его библиотеке книги Гёте и Шиллера соседствовали с еврейскими книгами на иврите. Его жена прекрасно говорила по-русски. Именно она устроила так, что ее сыновья, Иосип в том числе, получили образование в Тенишевской школе, одной из лучших в Санкт-Петербурге. Будучи разночинцем, Мандельштам с легкостью вписался в круг завсегдатая в бродячей собаке. Он часто влюблялся. Впрочем, Ахматова отрицала, что Мандельштам был влюблен в нее, предпочитая считать его лишь другом. Ей Осип рассказывал о своей страстной влюбленности в красивую художницу Анну Михайловну Зельманову-Чудовскую, великую поэтессу Марину Цветаеву и княгиню Соломею Андронникову, близкую подругу Ахматовой.